ни Парнас, ни Синай, просто голый казарменный холм. Равняйся, стреляй, отчего же глазам моим, раз октябрь, а не май, та гора была рай.